Наташа? Что ты? Разве ты забыл? Она посватана за Шаховского. Посватана? Не выдана еще? Послушай, князь, нешуточное дело мы затеваем. От родни царицы зависит все. Уверены ли мы, что новая родня захочет быть у нас в руках? Сестра ж твоя из наших. Оно-то так, пригодней нет ее. Мне самому на ум уж приходило. Если б не дали мы слово... Князь! Или я не знаю, как ты слово дал. Не по сердцу тебе был Шаховской. Боец кулачный, ветром голова наполнена. Врасплох тебя застал он с дядею. Бух в ноги, так и так. Друг друга любим. Князь Иван растаял, а ты смолчал. Я тоже говорил. Зачем спешить? Наташа, слава богу, могла пождать. Скор больно князь Иван. Да, поспешил. Наташа бы могла царицей быть. А будь она царицей, ты царской шурин. Тот же Годунов почище только. Да кажись почище. Над чем же думать? Если бы не слово. Вот помеха. Слово дал ему. А разве нам ты так же не дал слова, во чтоб не стало вырвать у Бориса и разделить его меж нами власть? Как отказать ему? Затей с ним ссору. Что скажет дядя? Он вернется в гневе за то, что царь не даст ему суда. Он будет рад племянницу свою царицей сделать. Так, назад он слово сам не возьмет, а ссоры приключись. Не время будет разбирать, кто прав. Кто виноват? И если быть Наташе царицею, так надо поспешить. Позволь взглянуть мне, князь Василий Иванович. Решайся, князь. Когда б на нем какую вину найти? Тогда б ты был согласен. Еще бы. Князь, спроси сперва меня, согласен ли невесту уступить другому я? Откуда он? Как смел он здесь тайно быть? То вскрикнула сестра. Они здесь вместе были. Вот и сваха. Ты помогала им. Помилуй, что ты? Мы им прогуляться только что сошли. А он скакни через забор. Ей-богу, ей-богу, ну. Так вот как бережешь ты нашу честь, сестрица. Князь Григорий, твое негоже дело. Я тебе... Даю отказ! Мою невесту хочешь царю ты сватать? Берегися, князь! Да коли жив я, не бывать тому! А почему же не бывать? Смотри, как расходился! Невидаль какая, что он жених! Царь Федор ты Иванович, небось, тебя почище! Негодяй бессовестный! Срамник, безбожник, вор! Прочь, ведьма, прочь! Посторонитесь все! Ко мне, княжна! Она моя пред Богом! Ее сейчас веду я под венец! И первый, кто из вас... Ножны кинжал! Хорош жених на брата замахнулся! Сестра, ко мне! Князь, слышал ты меня? Ступай отсель! Разорван наш союз. Князь, не дури, ступай. Его ты слышал? Брат над сестрой вален. Еще посмотрим. Княжна, скажи, ты хочешь за меня? Молчи, сестра. О, Господи! Княжна, ты хочешь ли, чтоб за царя тебя посватали? Нет, нет, я быть твоею. Твоей хочу! Иди ж со мной! Не с места! Иди со мной! Я не вольна, ты видишь! Князь, покорись, ты силой не возьмешь. Все кончено между ними и тобой. Или думаешь, тебе Иван Петрович простит, что ты сегодня учинил? Все кончено. Смотри, княжны Мстиславской здесь имя вписано. Ай да боярин! Под грамотой ты этой с нами руку сам приложил, назад не можешь. Дай! Стой! Что ты? Стой! Моих, а на руках. Держи его! Держи! Держи! Назад! Кто тряшет в прах? Кто подойдет? Иду на суд великой! К царице я! Вот с этой уликой!